но это могло занять еще часа полтора. Хотя в разгар туристского сезона проводники способны провернуть его и за 25 минут. Но опять же, Тереса могла дать чаевые в размере доллара. Маршрут, соответственно, продлится. Но потом они опять могли отправиться на турбазу. Поели, отдохнули. И все равно в сумме набиралось не более 3,5 часов. 4 – это уж слишком. В 6:30 состояние здоровья мамули значительно ухудшилось. Она хваталась то за печень, то за сердце, то неудержимо рвалась к каменным ступеням. И мы с Люциной с трудом удерживали ее от стремления немедленно лично отправиться спасать сестру и мужа. Видя, что личного участия в спасательной экспедиции ей принять не позволят, она душераздирающим голосом требовала немедленно организовать спасательную экспедицию, а также охоту на хищных зверей. Аукнулся-таки Люцинин медведь. И многое другое еще требовало. И в тот момент, когда она, видя нашу инертность, собралась проклясть нас страшной клятвой, со ступеней спустился отец. Один. «А Тереза разве еще нет?» — спросил он с некоторым беспокойством. «Где Тереза?» — страшным голосом возопила мамуля, набрасываясь на него. Отец вроде бы немного смутился и огорчился. «А я думал, она уже спустилась, я встречу ее здесь. Дело в том, что мы потеряли друг друга с самого начала, и я нигде не мог ее найти. Не понимаю, куда она подевалась». «А проводника у вас не было?» «Какого проводника?» «Ну, такого, что все маршруты знает, все тропинки и дороги». «А, был такой, конечно». «Да он и сейчас со мной». «Где?» «Как где?» «В кармане». «Гляди-ка». «Нет». «А ведь помню, специально с собой взял». «А, вот, в другом кармане». И отец с торжеством извлек из кармана с трудом запихнутый туда толстенький путеводитель по Клодскому воеводству и Столовым горам. «Папа, мы спрашиваем не о путеводителе, а о живом проводнике. Ну, таком человеке, который водит туристов по определенным маршрутам. Человек, а не книжка. Человек». «А зачем мне человек?» — даже рассердился отец. «У меня ведь был вот этот путеводитель. И еще компас». В доказательство он извлек из третьего кармана компас и продемонстрировал нам. Взглянула я на дрожащую стрелку и почувствовала, как мне становится плохо. «Значит, с экскурсией вы не пошли?» — сдавленным голосом уточнила Люцина. «Не пошли. Тереска хотела походить себе спокойно и все посмотреть. Мы переждали, пока туристы прошли, и двинулись за ними». «А почему же тогда вы с ними не спустились?» — зловещим шепотом поинтересовалась мамуля. «Ну зачем ты еще нагнетаешь обстановку?» — упрекнула я ее и заорала диким голосом. «Папа, почему вы не вернулись с группой?» «Потому что она сразу потерялась, и нам пришлось ходить самим. Но недолго. Попался такой большой камень. Я обходил его с одной стороны, а Тереса с другой. И больше я ее не видел. Стал искать ее. Вернулся на то место, где мы были. 4 раза возвращался на одно и то же место, но ее там не было. А потом я вышел на дорогу к турбазе. А потом хотел пойти в другую сторону, но не получилось. Не знаю почему. Компас работал очень хорошо, показывал, куда надо. И я шел, куда надо, а выходил опять к турбазе. И так каждый раз. 7 раз пробовал». Больше выпытывать отца не имело смысла. Я взглянула на часы. 7:15. Взглянула вокруг. Еще достаточно светло. Наверху наверняка еще светлее. В нашем распоряжении было не меньше часа. «Да, ничего не поделаешь», — вздохнула я. «Придется-таки мне взбираться по этим ступеням. Пошли, папа.